Глава 35. В общем-то, тут все не так уж и сложно. 31,7, начинает она, показывая цифры на дисплее. Для стазиса это идеальная температура. Но за этим станция следит сама. Это я просто показала вам, чтобы вы знали. Главное, чтобы у станции был постоянный доступ к энергии. Розалия открыла дверцу в основании бочки. Вот тут аккумуляторы. А еще нужно помнить, что температура тканей органа понижена. «Любые бактерии этому будут очень рады, поэтому полная», — женщина выразительно повторила, — «полная стерильность. В общем-то, тут все не так уж и сложно». И после вводной Пивоварова начала обучение. Это было понятно. Но после началось. Главное — питание клеток. Тут все как и у людей, существующих в нормальных условиях. Только здесь все заторможено. Для замедления процесса нужны ингибиторы. А их 4 вида. Записывайте. Записали? Питание. Белки, сахара, кислород. Станция за этим следит сама. Перед дорогой я заправлю все резервуары. Не менее важное – это электролитический баланс. Коктейль гормонов, ингибиторы, протекторы. Записали? Вот набор добавок. Это можно не записывать. Я сейчас дам вам 2 шкалы показателей. Рогата жаба. Зачем мне под старость лет все это нужно? Он раздражался, когда не успевал что-то осмыслить, понять и зафиксировать это в блокноте. Тогда он просил ее повторить. Она снисходительно соглашалась. Ну, конечно, Аким Андреевич, мне не трудно. Но при этом, кажется, улыбалась, хотя улыбочку свою скрывала. Но от него не ускользало женское ехидство. Ну, вы все еще хотите сами следить за этой сложной станцией в поездке? Не передумали еще, господин прапорщик? На что Саблин лишь вздыхал и слушал повторение, а тут еще на коммутатор пришел вопрос. «А ты где шляешься?» Только один человек во всем свете мог ему такое написать. И он решил не отвечать ей, хотя понимал, что Настя в ответ на его молчание может выслать Олега в направлении чайной. А может и сама туда пойти. Но все равно лучше было не отвечать. Может подумать, что в полку где-нибудь на складах и не слышу коммуникатор. Прапорщик прячет устройство в карман и кивком головы дает понять, что готов слушать дальше, и Пивоварова словно включается. Значит, кислород. Мозг Олега функционирует слабо, а кислород он должен соответствовать низкой концентрации, его должно хватать только для самого медленного обмена веществ. Бурный синтез белка нам в стазисе не нужен, он противопоказан. Аким почти ничего не понимал, кроме того, что АСС работает на точно таких же аккумуляторах, что и его броня. Да, он дважды проходил курсы медиков. Общий курс — это тот, что проходят все военные, и курс второй степени. Это для заработка. Должность помощника санитара добавляла деньжат к содержанию, и к фронтовым тоже, но то, что говорила ему Пивоварова, прапорщик почти ничего не понимал. Но записывал и рисовал себе понятные схемы. В первом ряду индикаторов вместо зеленого светодиода горит желтый. Добавляем в раствор ингибитор первого ряда. Если горит оранжевый диод, ингибитор второго ряда, поднялась общая температура станции, уменьшаем циркуляцию кислородосодержащей жидкости. Розалия заглядывала в его записи. Она, кажется, не очень довольна, но разглядывала его каракули, вынуждена была признавать. Ну, в общем, правильно. Очень схематично, но суть вы уловили. «Прапорщик, а вы хотите есть?» Вдруг спросила Розалия, прервав рассказ про фильтры плазмы, которые нужно промывать, желательно в стерильных условиях, как минимум раз в неделю. Вообще-то он завтракал в 2 часа утра, а сейчас время шло уже к 2 дня, но он говорит ей. «Меня ждут. Лучше закончим, и я пойду». «Я есть хочу», — упрямо заявляет Пивоварова. «А заниматься нам еще час, не меньше». «Я вам должна многое еще рассказать, и еще хочу позадавать вам вопросы. Может, даже и в 2 часа мы не уложимся, так что...» Она не собиралась учитывать его мнение и пошла к двери. «Пойдемте, Аким Андреевич, я вас покормлю». «Ну что ты с этой бабой будешь делать?» Саблин встал и пошел за нею. А может, то было и к лучшему. Он и вправду уже хотел есть. «Ну какая Розалия стрепуха!» Об этом уже можно было судить по ее домашней одежде. Хозяйка она никакая. У нее хлеб был покупной. С Настиным не сравнить. Но это еще ладно, но у нее и тыквенная каша была покупной. В лавке купила. Ну пусть ты огорода не имеешь. Понятное дело, тянуть воду от болота на самый край села. И насосов, и электричества не хватит. Тут вода будет золотой, но купить-то тыкву и варить ее. Чуть-чуть крахмала, чуток соли, семечки пожарь да добавь в нее. Вот тебе вкусное и питательное блюдо. Но нет, варево из лавки. Поросям и то вкуснее варят. Улитки. Ну их-то как испортить? А нет, все-таки можно, если все лень. Подсохшие, заснувшие, да еще из холодильника. А их живыми надо есть. Ну, компот из банок тут ничего не скажешь. Компот, конечно, это дело, как и все северные фрукты, деликатес. Но так не она же варила, его из-за болота привезли. Сель есть, а она еще и разговаривает все время. Спрашивает, спрашивает, спрашивает, минуту помолчать не может. И все ли ему понятно про стазис-станцию? И понравилась ли ему лодка Савченко? А потом и про Енисей завела разговор, про болото, про опасности, что там могут подстерегать. Но Аким понимал, к чему эта худощавая, не старая еще женщина ведет эти разговоры. Не угомонится все она. Думает, что как-нибудь да заболтает меня, уговорит взять с собой. Посему он отвечал без большой охоты, соглашался. Да, опасностей хватает. Переделанные? На востоке их нет. Раньше не было, они больше у камня промышляют, а у Енисея там в основном дарги свирепствуют. Но они в воду не лезут, там лучше от берега подальше держаться. А живность опасна в болотах, продолжает она. Бакланы? Бакланы, он кивает. Да, за ними глаз да глаз. Дурные, голодные всегда подкараулят, за рогозом сховаются, а как подойдешь, так кидаются, чертя голову, по двое, по трое, поранить серьезно могут. И, глянув на Розалию, он добавляет многозначительно. Если, конечно, без брони будешь. А выдры? Я слышала, они тоже опасны, продолжает интересоваться Пивоварова. Опасны, но это когда лодка стоит или идет очень малым ходом, а как идешь хорошо, так она в воде нипочем тебя не догонит. А бегемоты? Вы же охотились на них? Бегемоты далеко от русел рек не отходят. Можно, конечно, буркнуть что-то и дальше жевать, но Саблин думает, что это будет невежливым. И берется пояснять. Редко, когда залезут в изолированный от течения омут. Им глубина нужна, но уж если залезут, то тут уж дело дрянь. Будут свирепствовать, это уж не сомневайтесь. Но им нужно не менее 2 метров глубины, на мелководье они вообще не выходят. Наверное, больше всего людей в болотах гибнет от них, предполагает Пивоварова. Больше всего? Саблин даже и не задумывается. Больше всего в болоте гибнет на банках. На банках? Не понимает Розалия. Ну, на отмелях, на мелях, на камнях, говорит Аким. И так как она смотрит на него с непониманием, он ей объясняет. Идет человек домой, торопится, 30 км в час из мотора выжимает, а болото, к примеру, не очень хорошо знает. Или не разглядел в воде растительность, банка она ведь сразу порастает лилией. Ее замечать нужно, а она иной раз и из воды не торчит. И вот он эту банку не заметил, и на всем ходу и налетел на грунт. Хорошо, если только винт сорвал, или вал погнул, или крепление мотора оторвал. Может и сам вперед в нос лодки улететь, в воду упасть, побиться, кости поломать. Я пару раз плавал в болоте. Один разок до берега, до людей, потом еще шел сутки. Амеба кожу сожгла, КХЗ не снять, днем по 50, ночью мошка. На силу выбрался, думал сгину. Так кожа потом слезала лоскутами. А если вдруг камень? Тут уже просто винтом оторванным не отделаешься. Распоришь борт, дно, нос пробьешь так, что не заварить будет. Если рации нет, если далеко от берега, а ты еще со сломанной рукой, то все, считай, что пропал в болоте. Все эти страсти Саблин не просто так ей рассказывал. В том был простой умысел. Он хотел напугать дуреху, чтобы больше и не думала проситься с ним. Но она поняла все по-другому. «А вы еще и один в болото ходите. С ума сойти. Вы, Аким, редкий храбрец. Настоящий житель болот». Розалия, кажется, им просто восхищалась. Он отметил, что она первый раз назвала его по имени, да еще храбрец, житель болот настоящий. «Один». Саблин и не собирался преподносить себя каким-то храбрецом. Он от всего этого даже немного растерялся. Честно говоря, особым героем он себя никогда не считал. Да один я хожу только вот тут. За стекляшкой хожу, рядом с бережком, где каждый камень знаю. А как в рейд, он качает головой. Только с братами. Болото, оно дело не шуточное. А потом она налила им обоим чая, и они снова вернулись к стазис-станции. Причем, когда покидали кухню, Аким заметил, что Пивоварова оставила грязную посуду на столе. Поела, да пошла. Даже не составила ее в мойку. Нет, у Насти такого быть не могло. Ну да ладно, это было не его дело. Они вернулись в подсобку, и Аким снова сел на свой стул. А Розалия встала к станции, и она сразу у него спросила. «Видите, загорелся желтый индикатор во втором ряду. Что это значит?» Аким заглядывает в свой блокнот. «Ну, повысилась общая температура вещества. Может, это от того, что мы подсветку не выключили?» «Не знаю, от чего повысилась, но вы угадали», — говорит Розалия чуть погодя. «Что нужно сделать в этом случае?» «Ввести в раствор ингибитор первого ряда, одну дозу», — Саблин заглядывает в блокнот и тут же добавляет, — «в емкость номер один». «Так», — соглашается она, — «правильно». «Ну а если?» — женщина делает паузу, а потом пальцем показывает на ряд светодиодов. «Вот тут загорелся желтый. Что это значит?» «Кислород в тканях упал ниже нормы, при том, что кислород в плазме, как показывает дисплей, в норме. Тут таким даже и в блокнот не глядел». «Ваши действия?» «Увеличиваем скорость циркуляции плазмы на одно деление», — он тычет карандашом в ручку переменного резистора. «Вот тут». И тогда Розалия поджимает губы. Судя по всему, ей что-то не нравится, и она произносит. «Правильно». «А вы быстро учитесь, Аким», — говорит она с некоторым разочарованием в голосе. «Бабенка думала, что я валун болотный, черный да замшелый, торчу себе из болота, акации порос и ее умную науку ни в жизнь не осилю. Думала, сейчас начну чудить да дурковать, а она тут как выскочит и скажет, ну и как ты без меня с такой техникой управишься? Придется тебе меня с собой брать, иначе угробишь башку, а это все, что от дружка твоего осталось. А я, как выяснилось, понимание имею какое-то, хоть и помаленьку, да и разбираюсь. Вот и куксится баба». Он едва сдерживался, чтобы не усмехаться, глядя на серьезное лицо и пристальный взгляд женщины. Ну а Пивоварова, вздохнув, продолжила лекцию. Она рассказала ему про станцию все, что знала, а потом задала несколько вопросов, чтобы еще раз убедиться, что Саблин все запомнил. Вернее, все записал и в записанном может разобраться. А через час после окончания их совместного обеда она, наконец, закончила, напомнив. «В 9 часов подгоняйте машину к дому Олега, мы с Тёмой будем вас там ждать». Едва Саблин вышел от Пивоваровых, как на коммуникатор снова пришло сообщение. «Так ты где есть-то?» Аким усмехнулся. Даже не видя и не слыша жены, он почувствовал, с каким раздражением она писала его, и чтобы как-то успокоить ее, он ответил. «Иду уже». «А ты где?» — не отстает жена. Тут уже Саблин не счел нужным отвечать. «Вот обязательно ей написать нужно, сказал же, иду». «Неужели нельзя дождаться, пока дойду и дома уже спрашивать? Вот удобно мне на ходу ей отвечать. Вот дура баба». Но пока шел он к дому, вдруг подумал, что нужно предупредить Калмыкова. Тот ведь еще не знал, что поутру они выходят. И Аким пишет товарищу. «Дома?» Но ответа не получает. И поэтому Саблин сворачивает на знакомую улицу. На рыбалке, наверное. Но все равно он решил зайти к Денису, убедиться в этом. Калитку ему открыл мальчишка лет 5. Отца дома не было, а Мария пришла во двор с тяпкой. Видно, работала в огороде. «Муж в болото ушел, что ли?» «Да если бы», — невесело отвечала жена. «В чайный», — догадался Саблин. «Сказал, что лодку пошел править, а так-то бог его знает, где он. Коммуникатор у него что есть, что нет. Не отвечает». «В чайный, подлец». Дом опять остается в стороне, и Аким направляется в чайную, и, конечно же, находит Дениса там. С ним за столом еще 3 казака, уже хмельные, курят, разговаривают. Аким не хотел тут сидеть, не время, но отказываться было неудобно. Подумают люди, что заофицерился, и простые рыбаки ему теперь не ровня. Сел, принял от одного из казаков не очень чистый стакан с дешевой, но крепкой брагой. Выпил и говорит Денису. «Слушай, а я-то за тобой». «А чего?» Калмыков курит, улыбается, пьяненький и довольный. «У тебя с Настей на Налима есть?» Саблин не хотел при всех говорить о том, что решил сегодня уйти в рейд. «Рыбачил тут недавно в одном местечке, так он мне с Настей порвал. Я ж карася ловлю, да стекляшку. Ну, щуку, если только. А тут 2 метра длины из воды выплывают. Ясное дело, он мне и порвал лесу. Налим? Удивляются казаки. Он, врет Саблин. Налим, а у меня снастей-то на него нет. А ты же промышляешь его. Пойдем на утро выловим его. Пойдем, сразу соглашается Денис. Он и так был рад, что известный в станице рыбак водит с ним дружбу. А тут еще и публично признает и его серьезным рыбаком, равным себе. Предлагает рыбачить вместе. Калмыков расцветает. «Только ты не пей больше», — говорит Саблин. «В ночь уйдем, чтобы до рассвета на месте быть. Тебе отоспаться надо. 10:00 я за тобой заеду, чтобы был трезвый и готовый». «Ладно», — сразу соглашается Денис и тут же поднимает свой стакан. «Давайте, казаки, по последней». Саблин тоже поднял свой стакан, выпил, а когда ставил его на стол, увидал женщину. Она стояла у входа, не снимая пыльника и маски, но ей и не нужно было этого делать. Он и без этого сразу ее узнал.